Эпилог. Герман. День тянется мучительно долго. Отчасти от того, что на этот вечер и ночь, а заодно и на все выходные, у меня грандиозные планы. Но частично еще от того, что я напряжен до предела с самого утра. От Агаты можно ожидать чего угодно, и у меня все еще нет уверенности в том, что она согласится на мое предложение. Блять, да что со мной? Так сильно я не волновался еще никогда в жизни. Даже тогда, когда шел к Одинцову, чтобы сообщить ему о разводе. Думал, старик прикончит меня на месте. Но нет, мы сошлись на том, что никто не узнает правду о его дочери, а я забуду дорогу к его особняку и офису. Дед всегда был прагматичен и в тот раз тоже рубить с плеча не стал. Но сейчас не об этом. И даже не о том, что Галя или Катя, фиг поймешь, почти сразу снова выскочила замуж. За другого несчастного, готового на все ради бабок. Короче, оказалось, что из дураков, мечтающих занять мое место, собралась целая очередь. Так что в девках девочки из приюта побывать не удастся. Окончание рабочего дня жду как дембеля, сбегаю из офиса пораньше, наплевав на все. Год назад я понял, что в моей жизни есть то, что гораздо важнее удачного контракта, что ценнее любых денег. Дорогу к дому Агаты я могу найти даже с закрытыми глазами. Поднимаюсь на лифте и открываю двери. И радуюсь, как придурок, тому, что женщина сама дала мне ключи в нашу прошлую встречу. А то за год наших тайных встреч, несмотря на разные сценарии, которые Агата неустанно выдумывает, я уже начал сомневаться в собственной неотразимости. Эту женщину нельзя заставить быть послушной, особенно теперь. Прикрываю двери и прохожу в комнату. Все здесь напоминает о ней. От оставленного на стуле домашнего халата до пары красных лодочек у двери. Где-то в коридоре послышался стук каблуков. Сердце ускорило бег, мышцы напряглись. Замираю на месте, прижавшись к стене. Агата не приглашала меня. Пусть она дала мне ключи от двери, но такому появлению на ее территории может не обрадоваться. Может, слишком ускоряю события? Я ждал год. Год! Боже, эта женщина кого угодно сведет с ума. Щелчок замка в двери, полоса света. Едва Агата проходит в комнату, мой мозг начинает плавиться. Запах любимой женщины включает инстинкт хищника. Одним рывком вжимаю ее в стену и впиваюсь в губы. Агата протяжно стонет, но меня не отталкивает. Ее вкус слаще нектара. В теле вибрирует каждая клеточка. Кислорода не хватает, колени подкашиваются. Что она со мной делает? Может, колдовство какое-то? Отпускаю ее губы, впиваюсь в шею. На нежной коже останутся следы, ну и пусть. Я хочу, чтобы все знали, что она моя. Эта женщина создана для меня и должна быть только моей. «Я думала, ты будешь ждать меня в ресторане», — шепчет рвано, чуть отдышавшись. «Я тоже так думал, милая. А потом во мне что-то сломалось, и я приехал сюда». «Закажем доставку», — шепчу ей в ухо, обхватывая мочку губами. «Какая же она охренительно сладкая. Моя, только моя». «Жаль», — шепчет, — «я купила новое платье». «Милая, я едва держусь, чтобы не сорвать с тебя то, что на тебе надето сейчас». «Потом покажешь». Выдыхаю и тянусь к бегунку молнии у нее на спине. Платье легко падает на пол, моя девочка в одном нижнем белье и чулочках. Самый охренительный наряд для нашей встречи. Когда она станет моей, буду регулярно трахать ее в таком прикиде. «Подожди», — просит, выставив руку вперед и упираясь ладошкой мне в грудь. «Мне нужно кое-что сказать». «Это мне нужно что-то сказать, вернее, спросить. Всего несколько слов, но как же не просто решиться? Я знал о том, что хочу ее для себя еще год назад. Все это время вынашивал в голове планы нашего совместного будущего. Но Агата просила время, и я ждал. Целый, сука, год. Как послушный пацан, хоть отметку в дневник ставь теперь. «Агата, надеюсь, ты не пошлешь меня к черту. Кольцо я таскаю в кармане уже вторую неделю. Все момента ждал подходящего. И вот он настал. Достаю из кармана коробочку, сжимаю ее в руке. «Я беременна», — произносит Агата, опередив мое предложение. Сердце пропустило удар. Замираю, сжимая коробочку с кольцом. По лицу расплывается улыбка, боюсь вдохнуть и спугнуть счастье. «Повтори», — выдыхаю. «У нас будет ребенок», — послушно повторяет Агата, замирает, в глаза мои всматривается. То самое чувство, когда тебя охватывает радость и заполняет каждую клеточку. Я не испытывал такого восторга с того времени, как был ребенком, и даже тогда не ощущал ничего подобного. Поверить не могу. Кажется, что мне это снится. Милая, укуси меня, а то я поверю в то, что это не сон. «Я не заставлю тебя помогать мне», — говорит Агата. Ее слова болючей занозой впиваются в мозг. «Просто ты должен знать». Она шумно выдохнула и гордо вздернула подбородок. «Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя? Особенно теперь». «Взгляни», — протягиваю ей коробочку. В ее взгляде испуг смешался с любопытством. Прикусив губу, Агата не решается протянуть руку и открыть бархатный футляр. «Я делаю выбор за нее». Открываю коробочку и достаю кольцо. «Ты выйдешь за меня?» Спрашиваю. Сердце гулко барабанит в груди. За те секунды, пока я ждал ответа, у меня перед глазами пронеслась вся жизнь. В ней было много ярких моментов, но самые красочные связаны с моей любимой, которая все не решается хотя бы кивнуть. «Да», — шепчет чуть слышно. Шумно выдыхаю. Кажется, с плеч свалилась целая скала. Надеваю кольцо ей на безымянный палец, чтобы и не вздумала передумать. «Значит, ты рад ребенку?» — спрашивает, радостно улыбаясь. «Поверить не могу. Все еще лучше, чем я когда-либо мог себе представить». «Конечно, рад», — наклоняюсь, чтобы коснуться ее губ губами. «А кольцо ты давно купил?» — хмурится. «Давно. К чему эти вопросы?» «Я знаю занятия поинтереснее». «Значит, ты женишься на мне не из-за беременности?» — спрашивает Агата. «Вот глупая, я же только узнал. Я женюсь на тебе, потому что хочу, чтобы все знали, что ты моя». Довольная улыбка на ее лице стала шире. Глаза сияют ярче звезд. «Если только поэтому», — смакует каждое слово. «Все, сжимаю ее ягодицы». Подхватываю и несу в спальню. «Хватит болтать». «Хочешь поиграть в грабителя?» — хохотнув, спрашивает. «Хватит с меня игр». «Я знаю игру поинтереснее», — опускаю ее на кровать. «Завтра ты переезжаешь ко мне». Конец книги.